Слон в случае. Когда-то случай слон попал у льва. В минуту по лесам прошла о том молва. И так, как водится, пошли догадки, чем в милость втерся слон. Не то красив, не то забавен он, что за прием, что за ухватки. Толкуют звери меж собой. Когда бы, говорит, вертя хвостом лисица, был у него пушистый хвост такой, я не дивилась бы. Или сестрица, сказал медведь, хотя бы по когтям он сделался случайным. Никто того не счел бы чрезвычайным. Да он и без когтей-то всем известно нам. Да не вошел ли он в случай клыками? Вступился в речи хвол. Уж не сочли ли их рогами? Так вы не знаете, сказал осел, ушами хлопая, чем мог он полюбиться и взнать добиться? А я так отгадал. Без длинных бы ушей он в милость не попал. Нередко мы, хотя того не примечаем, себя в других охотно величаем.